Абвер против Польши. Далеко не правы те, кто искренне или по злому умыслу утверждает, что именно договор о ненападении между СССР и Германией от 23 августа 1939 года послужил решающим толчком к нападению Германии на Польшу 1 сентября 1939 года. Крупную военную кампанию, а война против Польши была именно таковой, нельзя подготовить ни за неделю, ни за месяц. Нацистская Германия готовила захват Польши с 1936 года. Еще тогда польский разведчик Юрок Сосновский добыл и передал польскому правительству планы германского генерального штаба по захвату Польши, в частности, план танковой войны, разработанный Гудерианом. Абвер и другие секретные службы обеспечили военное командование гитлеровской Германии достаточно полными данными о польских вооруженных силах, количестве дивизий, их вооружении и оснащении боевой техникой, о планах стратегического развертывания на случай войны. Судя по этим сведениям, польская армия не была готова к войне. Наряду с ведением разведывательной работы немцы широко использовали пятую колонну для того, чтобы заблаговременно парализовать тыл противника, сломить его волю к сопротивлению. Работа была направлена на то, чтобы психологически разложить, деморализовать польскую армию, привести ее к готовности капитулировать перед Германией. Одновременно в Польше создавался образ врага на Востоке. Пропаганда убеждала поляков, что воевать придется не с Германией, а с Советским Союзом. Польский главный штаб в течение многих лет разрабатывал планы военных акций против СССР, не заботясь о своих западных границах. Только в марте 1939 года, перед лицом неумолимо надвигающейся опасности германского вторжения, командование польских вооруженных сил занялось разработкой плана «Захут». Но польское правительство упорно отказывалось от оборонительного союза с СССР. С весны 1939 года Абвер и СД через свою агентуру активно начали провоцировать народные восстания в Галиции, заселенными в основном украинцами, районах Польши. Гитлер говорил, необходимо, опираясь на агентуру внутри страны, вызывать замешательство, внушать неуверенность и сеять панику с помощью беспощадного террора и путем полного отказа от всякой гуманности. Разработка и принятие стратегического плана нападения на Польшу, названного «План Вайс», были осуществлены в апреле 1939 года. Вайс явился первым образцом планируемого блицкрига. В его основу были заложены внезапность, быстрота действий и сосредоточение на решающих направлениях, подавляюще превосходящих сил для окружения и разгрома главных сил польской армии в ходе одной стратегической операции. Подготовка к нападению велась с соблюдением строгой секретности. Под предлогом проведения учений войска перебрасывались в Силезию, группа Юг, и Померанию, группа Север, со стороны которой должны были наноситься два основных удара. Выделенные для войны вооруженные силы Германии насчитывали 1,6 миллиона человек, 6 тысяч орудий и минометов, 2,8 тысячи танков и 2 тысячи самолетов. Латинская пословица гласит «Не все, что после, то потому». То есть не каждое событие, происшедшее после какого-то события, является его следствием. Нападение Гитлера на Польшу было запланировано на 26 августа, независимо от того, будет или нет подписан договор в Москве. Перенесение срока на 1 сентября имело военно-стратегические и дипломатические причины. Группа «Север» не успевала занять исходные позиции в назначенный срок. Муссолини не был готов к войне с Францией, а в Лондоне был подписан англо-польский договор, и в этой связи немцам пришлось кое-что пересматривать в своих планах. Была и еще одна причина, но о ней позже. Но лейтенант Херцнер об этом не знал. Кто такой лейтенант Херцнер? Командир особого отряда, сформированного Абвером. 25 августа Гитлер отдал вермахту приказ 26 августа в 4:15 утра совершить внезапное нападение на Польшу. Приказ по команде дошел до лейтенанта Херцнера, и он отправился выполнять возложенное на него задание. Заключалось оно в следующем. Захватить Бланковский перевал, имевший особое стратегическое значение. Это были как бы ворота для вторжения частей войск группы «Юг» с севера Чехословакии в южные районы Польши. Отряду было предписано снять польскую пограничную охрану, заменить ее немецкими солдатами, переодетыми в польскую форму, сорвать возможную попытку поляков заминировать железнодорожный туннель и очистить от заграждений участок железной дороги. Действия отряда происходили в условиях сильно пересеченной местности, поэтому рации, имевшиеся в отряде, не могли принимать сигналы, и Херцнер не мог узнать, что дата нападения на Польшу перенесена с 26 августа на 1 сентября. Кстати, так произошло и еще в нескольких местах, где офицеры связи не успели догнать войска, уже находящиеся на марше. В этих случаях приказ об отсрочке вторжения не успел дойти вовремя, и на отдельных участках границы германские войска начали специальные операции, намеченные специальным планом. Что касается отряда лейтенанта Херцнера, то, перейдя границу утром 26 августа, лейтенант захватил горный переход и поселок возле него, объявил едва успевшим проснуться более чем 2000 польских солдат, офицеров и горняков, что они взяты в плен, и запер их в складских помещениях. Сопротивлявшихся для острастки тут же расстреляли. Затем взорвали телефонную станцию и установили посты на горном переходе. Однако к вечеру Херцнер получил приказ о том, что война еще не началась, и ему надо возвращаться домой, что он и выполнил. На его пути остались лежать жертвы первой и по сей день еще малоизвестной боевой операции Второй мировой войны. Но была и еще одна, наделавшая много шума операция, подготовка которой явилась одной из причин отсрочки начала войны. Гитлер очень любил выражение Фридриха Великого: «Пусть мои генералы завоюют какой-нибудь город или страну, а потом найдутся 30 профессоров международного права, которые докажут, что я был прав». Но кто-то из ближайшего окружения фюрера, скорее всего, Геббельс, подсказал ему, что сейчас не те времена, и для нападения на другую страну, в данном случае на Польшу, надо найти какой-то серьезный предлог. Гитлер принял этот совет и отдал соответствующие распоряжения. Их исполнение как раз вписалось в те 5 дней, на которые было отложено начало вторжения. В последних числах августа 1939 года шеф имперской службы безопасности Гейдрих вызвал сотрудника СД Мельхорна и передал приказ Гиммлера к 1 сентября любой ценой создать конкретный повод для нападения на Польшу, благодаря которому она предстала бы в глазах всего мира агрессором. После обсуждения было решено произвести нападение на германскую пограничную станцию в Глейвице. В качестве нападающих решили использовать немецких уголовников и заключенных концлагерей, одев их в польскую униформу и снабдив оружием польского производства. Нападавших решено было гнать на пулеметы, специально размещенные для этого охраны. Так вспоминал об этом деле бывший работник СД Мельхорн, отказавшийся участвовать в операции. Но вот что показал на Нюрнбергском процессе непосредственный участник операции в Гливице Науйокс. По его словам, задание он получил лично от Гейдриха примерно 10 августа 1939 года, задолго до подписания пакта о ненападении в Москве. Науйоксу предстояло занять радиостанцию и удерживать ее столько времени, сколько потребуется для прочтения перед микрофоном заготовленного в СД текста. Как планировалось, это должен был сделать владеющий польским языком немец. В тексте содержалось обоснование того, что пришла пора битвы между поляками и немцами. Науйокс прибыл в Гливице за 2 недели до начала операции и должен был ждать условного сигнала. Между 25 и 31 августа он встретился с начальником гестапо Мюллером. Они обсудили детали операции, в которой должны были участвовать более десятка приговоренных к смерти уголовников, которых называли консервированным товаром. Одетые в польскую форму, они должны были быть убиты в ходе нападения и оставлены на месте происшествия, чтобы можно было доказать, будто они погибли во время атаки. На заключительной стадии предполагало доставить в Гливице представителей центральной прессы. Таков был в общих чертах план операции, утвержденный Гитлером. 31 августа Науйокс получил зашифрованный приказ Гейдриха о том, что нападение на радиостанцию должно состояться в тот же день к 20:00 вечера. По указанию Гейдриха, Мюллер выделил Науйоксу консервированный товар, то есть одного уголовника, на теле которого Науйокс не заметил огнестрельных ран, но все лицо было в крови и находился в бессознательном состоянии. Его бросили у входа на станцию. В установленное время группа нападения, в которую входили эсэсовцы и уголовники в польской форме, заняла радиостанцию. По аварийному радиопередатчику был передан 3-минутный текст обращения. После этого, выкрикнув несколько фраз на польском языке, участники налета, эсэсовцы, расстреляв своих пособников из числа уголовников, ретировались. Был убитый немец, зачитавший обращение по радио. Немедленно был организован приезд фотокорреспондентов и репортеров центральных германских газет. Им продемонстрировали трупы польских военнослужащих, якобы напавших на радиостанцию. Осмотрев место происшествия, журналисты поспешили в свои редакции, и в тот же день официальная пресса опубликовала сенсационное сообщение об успешном отражении вооруженного нападения на радиостанцию в Гливице. В 10:00 утра 1 сентября в Рейхстаге выступил Гитлер с обращением к германскому народу. Он начал свою речь со слов: «Многочисленное вторжение поляков на германскую территорию, в том числе нападение регулярных польских войск на пограничную радиостанцию в Гливице, заставляют нас принять ответные меры». К этому времени немецкая авиация уже нанесла бомбовые удары по аэродромам, узлам коммуникаций, экономическим и административным центрам Польши. Германский линкор «Шлезвиг-Гольштейн», заранее прибывший к польскому побережью, открыл огонь по полуострову Вестерплатте, защитники которого оказали героическое сопротивление. Сухопутные силы вермахта вторглись в Польшу с севера, запада и юга. Так началась Вторая мировая война. Министерство иностранных дел Рейха в тот же день направила всем своим дипломатическим представителям за границей телеграмму, в которой они извещались о том, что в целях защиты от польского нападения германские подразделения начали сегодня на рассвете операцию против Польши. Эту операцию в настоящее время не следует характеризовать как войну, но лишь как стычки, спровоцированные польскими атаками. Но этому уже никто не верил. Англия и Франция предложили Германии прекратить военные действия и отвести войска на свою территорию, Они еще рассчитывали решить польский вопрос мирным путем, передав Германии Данцинг, Гданьск и польский коридор, выход Польши к морю. Но германский фашизм не думал отступать. 3 сентября 1939 года Англия и Франция объявили Германии войну.